ныне родился вам Спаситель. Думаете вы, что ангели пришли бы с восторженной готовностью провозгласить рождение философа, государственного деятеля, воина, реформатора? Нет. Ничто не могло привести их встречать через пределы славы, как только великая весть о Спасителе от греха, смерти и ада. Для кого он пришел? Весть гласит: «Ибо ныне родился вам Спаситель». Это значит вам, пастухи, вам, Израиль, но особенно вам, люди. И последний вопрос. Какое мы должны иметь чувство по поводу этой радостной вести? Первое слово в этом стихе «ибо», которое моментально связывает с предыдущим стихом. Там сказано: «Не бойтесь, я возвещаю вам великую радость». Да найдут наши сердца мир и радость через веру в эту благую весть. В этой рождественской вести имеется личная нота, которая часто многими не замечается. Рождение Иисуса Христа не является просто интересным историческим фактом, полностью не относящимся к нашей настоящей жизни, но скорее оно имеет прямое отношение к ней. Когда ангел объявил рождение Иисуса пастухам, личная важность его пришествия подчеркивалась. Он сказал: «Не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям, ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь». Подумали ли вы когда-нибудь, что это для вас Спаситель был рожден? Сознаете ли вы ясно, что когда Бог послал Своего Сына в этот мир, Он послал Его, чтобы Он стал вашим Спасителем? Выслушайте слова провозглашающего ангела: «Не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, ибо ныне родился вам Спаситель». Да, это для вас пришел Иисус. Он не пришел, чтобы быть вдохновением для духовного искусства и для того, чтобы быть темой радостной песни и тем не менее быть просто хорошим человеком и великим учителем. Иисус пришел, чтобы быть Спасителем, и таким Он родился для вас. Неразделимо связанными вместе является рождение Спасителя и Его смерть. Он пришел, чтобы спасти, и чтобы спасти, Он должен умереть. Умереть вместо грешника, приняв на себя полное наказание Божьего гнева за грех. Это тоже было личным. Это было для вас. И такая личная весть Божьей любви и благодати требует личного ответного чувства. Спаситель, который был рожден, был Божьим даром для вас. И Он желает, чтобы вы приняли этот дар. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Иоанна 3 глава и 16 стих. Чтобы принять дар Бога верою, вы должны верить, что Христос действительно родился, чтобы быть вашим Спасителем. Вы должны верить Ему, потому что Он умер за грехи ваши. Вы должны верить потому, что Он живет, воскреснув из мертвых. Примите этот дар рождественского пришествия Иисуса Христа. Аминь.